Григорий остолбенел. Мальчик насмешливо глядел на учителя. Даже было во взгляде его что-то высокомерное. Григорий не выдержал. «А вот откуда!» — крикнул он и неистово ударил ученика по щеке. Мальчик вынес пощечину, не возразив ни слова, но забился опять в угол на несколько дней. Как раз случилось так, что через неделю у него объявилась падучая болезнь в первый раз в жизни, не покидавшая его потом во всю жизнь. Узнав об этом, Федор Павлович как будто вдруг изменил на мальчика свой взгляд. Прежде он как-то равнодушно глядел на него, хотя никогда не бронил и, встречая, всегда давал копеечку. В благодушном настроении иногда посылал со стола мальчишке чего-нибудь сладенького. Но тут, узнав о болезни, решительно стал о нем заботиться. Пригласил доктора, стал было лечить, но оказалось, что вылечить невозможно. Средним числом припадки приходили по разу в месяц и в разные сроки. Припадки тоже бывали разной силы, иные легкие, другие очень жестокие. Федор Павлович запретил наистрожайше Григорию наказывать мальчишку телесно и стал пускать его к себе наверх. Учить его чему бы то ни было тоже пока запретил, но раз, когда мальчику было уже лет 15, заметил Федор Павлович, что тот бродит около шкафа с книгами и сквозь стекло читает их названия. У Федора Павловича водилось книг довольно, томов сотня слишком, но никто никогда не видал его самого за книгой. Он тотчас же передал ключ от шкафа Смердюкову. «Ну и читай, будешь библиотекарем. Чем по двору шляться, садись да читай. Вот, прочти эту». И Федор Павлович вынул ему «Вечера на хуторе близ Диканьки». Малый прочел, но остался недоволен. Ни разу не усмехнулся, напротив. Кончил, нахмурившись. «Что ж, не смешно?» — спросил Федор Павлович. Смердяков молчал. «Отвечай, дурак!» «Про неправду все написано», — ухмыляясь, прошамкал Смердяков. «Ну и убирайся к черту, лакейская ты душа! Стой! Вот тебе всеобщая история Смарагдова. Тут уж все правда. Читай!» Но Смердюков не прочел и 10 страниц из Смарагдова. Показалось скучно. Так и закрылся опять шкаф с книгами. В скорости Марфа и Григорий доложили Федору Павловичу, что в Смердюкове мало-помалу проявилась вдруг ужасная какая-то брезгливость. Сидит за супом, возьмет ложку и ищет в супе, нагибается, высматривает, почерпнет ложку и подымет на свет. «Таракан, что ли?» — спросит бывалый Григорий. «Муха, может», — заметит Марфа. Чистоплотный юноша никогда не отвечал, но и с хлебом, и с мясом, и со всеми кушаньями оказалось то же самое. Подымет, бывало, кусок на вилке на свет, рассматривает точно в микроскоп, долго бывало, решается и, наконец-то, решится в рот отправить».